Глава 42. Северный передел. История не такая уж и короткая, но рассказать ее коротко я постараюсь. Верес окинул взглядом и противников, и союзников, словно обычных собеседников. Оглядываясь назад, я понимаю, что не так это и просто. Решить, с чего начать мой рассказ. А если не знаешь, с чего начать, начинай с Нефрила. Когда речь идет о политике, он неизменно оказывается основой и причиной всего. По условиям подчиняющего договора, я многие десятилетия был ограничен в правах свободной торговли. Мои прииски давали немало мелкой монеты, которую я не имел возможности потратить. Даже спустить добытый нефрил с ответственных скал было немалой задачей. Поэтому нефрил накапливался, считай, что мертвым грузом. Мною был создан исследовательский отдел, куда были собраны наукари самого разного толка. В том числе и те, кто помнит свои воплощения на старшей сестре. Среди последних сильных мог не было, но зато, как однажды очень точно подметила королева Карина, эти люди иначе мыслят. К этому можно добавить, что они также иначе относятся к нефрилу, и, что самое важное, находят способы его использовать. Так появились первые разработки в области хранения и передачи данных. Князь посмотрел на Карину. «Я знаю, королева, вы потратили немало сил, чтобы найти причину появления в нашем мире выходцев со старшей сестры. Совершенно особое отношение этих людей к Моге и Нефрила может стать возможным направлением для поиска. Я приму это к сведению, князь». Верес кивнул и продолжил. Я стал искать возможности применения новых знаний, и однажды заговорил с черепашьим принцем Бонифаном. Едва услышав о моих исследованиях, принц сразу высказал огромную заинтересованность и даже подсказал пути применения и предложил сотрудничество. У нас состоялся тогда тот знаковый разговор. «Так вы говорите, — сказал он тогда мне, — что ваша нефриловая башня построена на недосягаемой вершине неприступной скалы. Даже если найдутся смельчаки, чтобы попытаются туда взобраться, каким бы числом они туда ни отправились, чтобы их остановить, достаточно одного опытного воина, а круглогодичная низкая температура и сильные ветра исключают перегрев и разрушение нефрила. Да, трудно придумать место более надежное для хранения чего-либо, а особенно для хранения данных. Что вы хотите этим сказать, принц? Спросил я его. Ну, я ведь не только торговец, но и банкир, ответил мне Бонифан. Вы бы знали, князь, какая-то вечная головная боль, сохранение тайны счетов и вкладов клиентов. «Понимаю. Ваша башня могла бы стать идеальным местом хранения данных. Только нужно придумать, как эти данные туда передавать и как их оттуда извлекать. Не лазить же для этого каждый раз на гору». Так у нас с принцем Бонифаном родился этот проект. Он настоял тогда, что проект должен оставаться в совершенной тайне. И я с ним согласился. Действуя в соответствии с нашим планом, мы начали скупать по всему Средиземью участки на возвышенностях, чтобы впоследствии поставить на них вышки. Через эти вышки мы собирались передавать данные на нефриловую башню, как в накопитель. Все шло прекрасно, пока однажды один из моих порученцев, доставлявший важные сведения, предоставленные для проекта Бонифаном, не был убит, а тайные сведения похищены. Проект оказался под угрозой провала. Принц начал на меня давить, ведь утечка, или того хуже, обнародование похищенных данных, обернулись бы для него колоссальной потерей репутации. А поскольку сведения не уберег мой погибший порученец, то и вина за пропажу прежде всего ложилась именно на меня. Я начал расследование, в котором первым подозреваемым должен был бы стать сам принц Бонифан. Я не рассказывал о проекте ни одной живой душе, даже своему ближайшему советнику, а следовательно, похищение камня с данными мог подстроить только он. Но для этого нужно было ответить на один важный вопрос. Зачем принцу что-то замышлять против меня? Ведь он был прекрасно осведомлен в невозможности захвата нефриловой башни, а без нее проект терял всякий смысл. Вскоре, не без подсказки королевы Карины, в поле моего внимания попала объединенная косметическая компания, которая, как выяснилось, точно так же скупала участки на возвышенностях. Это можно было бы счесть простым совпадением, если бы та же самая компания не оказалась замешана в готовящемся переделе областей влияния на севере. Компания обещала помочь царю Фарадору во вступлении в торговый союз Средиземья. «Признайтесь, царь!» Верес обратился к Фарадору. «Вы ведь до сих пор полагаете, что компания оказывает вам поддержку только лишь в обмен на ваше согласие открыть для нее рынки сбыта. А разве могут быть у торговца иные интересы, кроме самой торговли?» – переспросил Воловий царь с некоторым недоумением. «Видите ли, какая штука?» – взялся пояснять князь. «В том, чтобы открывать для сбыта именно северные земли, косметическая компания не слишком-то была заинтересована. Ведь в этом случае рынки северных стран в равной степени открывались и для ее главного конкурента – зерновой компании. При том, что до этого косметичники и без того неплохо здесь торговали, используя порты и водные пути, и таким образом имели перед своим конкурентом явное преимущество». «Я этого не знаю», — проворчал Фарадор. «Я не торговец. Полагаю, на этом они и сыграли, воспользовавшись вашим неведением в этой области». Верес продолжил, обращаясь уже ко всем присутствующим. «Однако, как бы ни тешил свое самолюбие царь Фарадор, и он, да и все мы, для косметической компании всего лишь мелкие правители захолустных, малообжитых земель. Я это понял, когда сам в последний раз побывал в столице Средиземья. Увы, один только Ойсбургский рынок превосходит по площади всю Северградскую крепость. А помимо рынка в Ойсбурге есть целые торговые улицы и кварталы. Туда течет нефрил со всего континента. Но вы же сами сказали, князь, что захватить нефриловую башню невозможно. Какой смысл этой, как ее, косметической компании развязывать здесь войну? Это и застило мне взгляд, согласился князь. Пока я не взглянул на дело шире. Захватить башню нельзя, зато можно перекрыть подходы к горе Белроги. Пока в Северградской крепости сидели воины Красной Собаки и сама Белрога их не интересовала, я вполне спокойно отправлял на гору отряды. Но что, если бы крепость захватил царь Фарадор? И не только крепость с прилегающими землями, а и все предгорье. Вам пришлось бы как-то договариваться с Фарадором, предположила Карина. Увы, не с Фарадором, князь покачал головой, а с косметической компанией. И это при условии, что компания сама захотела бы со мной договариваться. В конечном счете, с помощью Бонифана, собиравшегося предъявить мне допущение огласки, а тем самым и несоблюдение условий нашего с ним договора, компания нашла бы способы и вовсе выкинуть меня из моего собственного проекта. Все обернулись на Воловьего царя. «Марокко нефрильное!» Фарадор недовольно скривился. «А я все никак не мог понять, почему эти косметичники так настаивали на захвате этих развалин?» «Поверьте, князь, сам я совершенно не хотел ссориться ни с вами, ни с Азумханом, но компания поставила это как необходимое условие». «Понимаю», — ответил Верес. «Компания нашла подходящую наживку, чтобы поймать вас на крючок. Уж не знаю, на чем был подловлен принц Бонифан, но учитывая, что он банкир и торговец, его поймали, как и вас». «Постойте-ка», — прервал князя полковник Такамон, уставившись на Фарадора. «Вы, царь, собирались помочь мне отбить крепость, а потом меня самого бы из нее и вышвырнули?» Фарадор насупился и пробормотал что-то невнятное про невыплаченные компании займы и кредиты, а атаман Бинак вдруг неожиданно за него вступился. «Стратегический план хорош», — похвалил он царя. «Фарадор хотел взять крепость, опираясь на наши мечи, а после перевел бы на себя обязательство князя по подчиняющему договору». «Я ведь не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, атман», — подтвердил Заволовьего царя Верес. «Согласно договору, я несу обязательство перед тем, кто удерживает крепость Северграда. И пока это был Азум, такое положение дел меня худо-бедно устраивало. А вот плясать под дудку Фарадора я не собираюсь. Тем более, когда он сам пляшет под дудку косметической компании». «У-у-у, а я теперь понимаю, почему от крепости отказался сам Азумхан», — прозрел воевода Гоцик. «Князь Верес разгадал наши с Фарадором планы и сообщил о них хану. Ведь так?» «Так и было», — кивнул Верес. «Мои доводы хана убедили. Он понял, что север ему не удержать, и пообещал мне отозвать отправленные крепости войска. К тому же ни для кого из вас не секрет, что я поставляю хану вооружение. Он жизненно заинтересован в продолжении этих поставок. Тем более теперь, когда я стал главой оружейной гильдии. Даже с учетом того, что отныне эти поставки будут не бесплатными». Верес обратился к мангусту Бинаку. «Кстати, атман, ладьи с вооружением для хана я привел с собой. Как только озеро вскроется, они отправятся вниз по Ханаре. Хан с нетерпением ждет это оружие», — подтвердил Бинак. «Но я сразу должен сказать, князь, по поводу оплаты я не имею никаких предписаний». «Об этом вам не нужно беспокоиться», — успокоил его Верес. «Теперь, что касается лисьего барона Наколая, которого воевода Гоцик так поспешно причислил к своим союзникам. Здесь, в какой-то мере, мне на руку сыграло простое везение. Так получилось, что мой порученец недавно оказался в оседлом лисьем стане и увидел, что лисы готовятся выступать в поход. Понимая, что на севере заваривается крутая каша, я тут же связался с бароном Наколаем и провел с ним переговоры». «Все так», — подтвердил лисий барон. «Фарадор предлагал мне выступить на его стороне и обещал за это богатые земли. Вороньи холмы, если я не ошибаюсь», — уточнил Верес. «Да, Вороньи холмы. Полагаю, королева Карина при случае покажет вам эти холмы. Пока же, поверьте на слово, никакого другого богатства, кроме самих ворон, там не находили. Фарадору нужен контроль над этими землями, только потому, что через них проходит мой речной путь и есть удобный подход к Белроге». «Я этого не знал, князь», — процедил барон. «Фарадор умолчал, что вы вовлечены в противостояние». «И я вам верю. Однако мы с вами заключили сделку, барон. Вы подтверждаете это?» «Подтверждаю, князь. Я сказал, что встану под ваши знамена, если вы обретете независимость от подчиняющего договора и вновь возглавите союз северных племен. Как видите, барон, подчиняющий договор больше не имеет силы. А что касается нового союза севера», — Верес обвел рукой выстроившиеся перед крепостью войска, — «когда еще его заключать, если не сейчас?» «Князю Вересу, вожаку северного союза, ура!» — прокричал из толпы нелюдей чуткий на слух гоблин Чачу. Карина рассмеялась, но тут же снова стала серьезной. «Я тебе благодарна, князь, не только потому, что за нами победа, а даже в большей степени за то, что тебе удалось избежать кровопролития». «Ты, как всегда, права, Карина», — ответил князь. «Не все из присутствующих здесь верят в пророчество о приходе Лукавого. А я так скажу. Когда придет время битвы с нашим действительным врагом, вы еще порадуетесь, что сохранили сегодня свои войска. А я бы хотела только одного, чтобы в день грядущей битвы во главе нашего войска стоял ты, князь», — торжественно заявила Карина. «Я первый готова принести присягу князю Вересу и провозгласить его вожаком северных народов. Не скажу, что Азумхан меня однозначно предал, но фронт огорчен. Галил», — следом отозвался царь Вакула. Этим он показал, чего стоит как союзник. «Не вижу смысла после этого проливать за него кровь. Приношу присягу вожаку Вересу. Оба моих условия соблюдены, и я присоединяюсь к присяге», — склонил голову лисий барон. «Но было и еще одно условие». «Верно», — кивнул князь. «Новый союз Севера заключен. Теперь поговорим о новом переделе Севера. И если кто-то захочет возразить, то пусть сделает это сейчас, когда дружины всех северных правителей находятся на этом озере, называемом Источном». «Говори, князь», — голосом нетерпящим возражений сказал царь Вакула. «Северград и окружающие его земли, бывшие в отчуждении согласно подчиняющему договору, возвращаются народу Урсы». «Не возражаю. Согласен. Согласна», — подтвердили трое союзных князю-правителей. «Две крепости и относящиеся к ним земли восточнее Бунары отчуждаются у гусиного воеводы в пользу царя Вакулы. Две крепости и относящиеся к ним земли западнее Бунары отчуждаются у царя Фарадора в пользу барона Николая. Две крепости и относящиеся к ним земли на северной границе царя Фарадора отчуждаются от него в пользу королевы Карины». «Маловато, чтобы проучить гуся, но я согласен», — сказал Вакула. «Согласна», — сообщила Карина. «Пусть будет так», — кивнул барон. «Подчиняюсь». Гоцак как умел изображал неудовольствие, но явно был рад, что легко отделался. «Я тоже присягаю князю Вересу, новому вожаку северных племен». «Эк ты быстр! На ходу прям шнурки перевязал», — проворчал Гоцаку Фарадор и уже громче добавил. «Подчиняюсь и я». «И чего там? Тоже присягаю Вересу. На поддержку Средиземья мне теперь рассчитывать не приходится. Вот только вы не рассказали, князь, самого главного. Как вы сумели помешать косметичникам? Они ведь так кичились своими связями в торговом союзе и достойного противника в вас не видели». «Охотно поясню. Только сначала позвольте позвать сюда еще одного человека. Полагаю, сегодняшние события очень скоро станут достоянием широкой общественности, а потому стоит озаботиться, чтобы сведения не получили из первых рук. Этим человеком оказался Хухля, держащий в руках диковинный нефриловый прибор. Этот молодой человек из заячьего народа», — сказал Верес, когда Хухля приблизился. «Создал так называемую социальную сеть, средство одновременного общения множества людей, даже находящихся далеко друг от друга. Сказанное одним, мгновенно становится достоянием многих. Хухля, ты готов записывать?» «Конечно. Мы давно в сетевом пространстве», — важно подтвердил тот и затараторил свой прибор. «Мы продолжаем прямую передачу в непосредственной близости от Северградской крепости. Еще недавно находившиеся здесь силы Альянса Азумхана и Средиземья самоустранились, предоставляя правителям северных народов самостоятельно решать свою судьбу. Общим решением князь Верес только что был провозглашен новым вожаком Союза Северных Племен». «Хухля», — перебил его князь, — «я позволил тебе присутствовать и даже записывать, но будь добр, делать это молча». Хухля внял и замолк. «Справедливости ради, должен отметить, что все так и есть», — продолжил Верес. «Для косметической компании я не являюсь достойным противником, поэтому я привлек на свою сторону их единственного конкурента — зерновую компанию. Благодаря ее усилиям был пойман похититель и доказана его причастность к черепашьему принцу. Поскольку Бонифан сам нарушил условия неразглашения тайны, я разорвал с ним договор в одностороннем порядке. Объединенная зерновая компания стала моим новым компаньоном. Она же, кстати, отдала свои голоса против вступления Фарадора в торговый союз Средиземья». «Это я и сам уже понял», — хмуро подтвердил Фарадор, одарив недобрым взглядом человека в зеленом колпаке. «А как же те участки на возвышенностях? Если их скупал ваш бывший партнер и косметическая компания, то вам все равно придется с ними идти на сделку». «К счастью, нет», — Верес усмехнулся. «Я еще и свои участки им запродал через посредников с немалой наценкой. Так что могу только пожелать Бонифану заняться пчеловодством. Я получил новый способ передачи данных. Не по воздуху, а по воде. И на гораздо большее расстояние. Так что земли на возвышенностях мне больше нужны. Узнаю хватку красного князя», — рассмеялся Вакула. «Наказал Бонифана, да еще на нем же и нажился». «А этот ваш проект, князь, он так и останется тайным?» — спросила Карина. «Все-таки Бонифан и косметическая компания остались не у дел. Сохранять эту тайну уже не в их интересах». «Вовсе нет. Держать проект в тайне уже не нужно. Скажу больше. Я с умыслом пригласил сюда Хухлю, чтобы о новом проекте, благодаря его социальной сети, узнало как можно большее количество жителей континента». Князь на какое-то время замолчал, подогревая всеобщее любопытство, а после заговорил, подражая рыночному зазывали, чем вызвал улыбки присутствующих. «Позвольте представить вашему вниманию платежный строй, или сокращенно пласт, новую услугу, до сих пор не оказываемую никем в Средиземье». Верес почему-то подмигнул мангусту. «Отныне для оплаты товаров Азумхану, а равные любому другому человеку или нелюдю, больше не понадобится отправлять с деньгами вооруженный до зубов отряд. Достаточно обратиться в любой филиал объединенной зерновой компании и внести на счет нужную сумму. За скромный процент от сделки, благодаря пласту, оплата будет переведена получателю в считанные мгновения». С видом балаганного фокусника князь достал из кармана переговорную монету и засветил. «Вызываю Азумхана», — произнес он, когда монета набрала свет. «Приветствую тебя, князь», — отозвался слегка искаженный, но отчетливо узнаваемый голос хана. «Здравствуй, Азум. Ты готов к переводу?» «Да, леший, заверни. Я третий час высиживаю в конторе этих зеленоколпачников с целой телегой нефрила. Долго мне еще тут торчать?» Верес не успел на это ничего ответить, потому что из монеты раздался другой незнакомый голос, по всей видимости, видимости, принадлежащей работнику филиала. Сумма от Азумхана принята на расчетный счет. Начинаю передачу данных. Готово. Денежные средства успешно переведены на счет князя Вереса. Поздравляю! Пользуйтесь услугой Пласт в филиалах Объединенной зерновой компании. Обалдеть! Произнесла по слогам королева Карина после того, как связь прервалась. И какой процент от суммы вы берете, князь? Для вас, королева, будет существенная скидка. Князь улыбался. Очень существенная.